Квадриллион. В старинной, 18 века арифметике Магнитского, о которой мы не раз уже упоминали, приводится таблица названий классов чисел, доведенная до квадриллиона, то есть единица с 24 нулями. Примечание автора. Магнитский придерживался той классификации чисел, которая дает каждое новое наименование миллиону низших единиц. Биллион, миллион миллионов и так далее. Такая система наименований больших чисел принята была и в более поздних русских школьных руководствах, и лишь сравнительно недавно получила у нас распространение нынешняя обиходная система наименований. Конец примечания. Это было большим шагом вперед по сравнению с более древним числовым инвентарем наших предков. Древняя славянская лестница больших чисел была до 15 века гораздо скромнее и достигала только до 100 миллионов. Вот эта старинная нумерация. Тысяча. Одна тысяча. Тьма. 10 тысяч. Легион. 100 тысяч. Леодр. 1 миллион. Вран. 10 миллионов. Колода. 100 миллионов. Магнитский широко раздвинул в своей таблице древние пределы больших чисел. Но он считал практически бесполезным доводить систему наименований числовых великанов чересчур далеко. Вслед за таблицей он помещает такие стихи. «Число есть бесконечно, умом нам недотечно, несть бо нам определно, тем же есть и безделно, множайших чисел искати и больше сей писати. Превосходные таблицы, умов наших границы, и аще кому треба, счисляйте, что внутрь неба, да влеет числа его к вещам всем мира сего». Старинный математик хотел сказать этими стихами, что так как ум человеческий не может объять бесконечного ряда чисел, то бесцельно составлять числа больше тех, которые представлены в его таблице, умов наших границы. Заключающиеся в ней числа от единицы до квадриллиона включительно – достаточны, по его мнению, для исчисления всех вещей видимого мира. Для каждого, кому треба счисляти, что внутрь неба. Любопытно, что еще и в наши дни упомянутая таблица Магнитского почти достаточна для тех исследователей природы, которым треба счисляти, что внутрь неба. При измерении расстояний до отдаленнейших светил, едва улавливаемых фотоаппаратом с помощью сильнейшего телескопа, астрономам не приходится обращаться к наименованиям свыше миллиона. Самое отдаленное из известных нам небесных тел отстоит от Земли на 500 миллионов световых лет. Если бы мы пожелали даже выразить это расстояние в сантиметрах, то получили бы около 5000 квадриллионов. Значит, мы и тогда не вышли бы еще из пределов таблицы Магнитского. Обращаясь в другую сторону, к миру весьма малых величин, мы и здесь не ощущаем пока надобности пользоваться числами свыше квадриллионов. Число молекул в кубическом сантиметре газа – одно из самых больших множеств реально исчисленных, выражается десятками триллионов. Число колебаний в секунду для самых быстро колеблющихся волн лучистой энергии, лучей Гесса, не превышает 40 триллионов. Если бы мы вздумали подсчитать, сколько капель в океане, приравнивая объем капли к 1 кубическому миллиметру, что весьма немного, нам и тогда не пришлось бы обратиться к наименованиям выше квадриллиона, потому что число это исчисляется только тысячами квадриллионов. И лишь при желании выразить, сколько граммов вещества заключает вся наша Солнечная система, понадобились бы наименования выше квадриллиона, так как в числе этом 34 цифры, 2 и 33 нуля. 2000 квинтиллионов. Если вам интересно, каковы наименования сверхисполинов, следующих за квадриллионом, вы найдете их в приводимой здесь таблице. Наименование: квадриллион, сколько нулей при единице, 24. Наименование: квинтиллион, 30 нулей при единице. Наименование: секстиллион, 36 нулей при единице. Септиллион, 42 нуля при единице. Октальон – 48 нулей при единице. Нон-Альон – 54 нуля при единице. Декальон – 60 нулей при единице. Эндекальон – 66 нулей при единице. Додекальон – 72 нуля при единице. Далее наименований не имеется. Но и эти, в сущности, почти не употребляются и мало кому известны. Как велики выражаемые ими числа, видно хотя бы из того, что число граммов вещества в видимой Вселенной, по современным воззрениям, всего 10 нанальонов.